в борьбе с действительностью. Казалось, что светские успехи вскружили голову Байрону. Казалось, что с момента своей последней речи в парламенте он решил не возвращаться к политике. Все его политические выступления были столь же благородны, сколь безуспешны. Как мы уже говорили, он выступал второй раз в Палате лордов, добиваясь элементарных прав для ирландских католиков, сражающихся на фронте бок о бок с протестантскими бритами. Он очень остро говорил о привилегированном положении специальных протестантских школ, о способе пополнения их детьми в принудительном порядке на всей территории Ирландии. Он подчеркивал, что Англия XIX века в вопросе религиозной розни ведет себя так же, как Франция XVII столетия в лице Людовика XIV с его драгонадами, когда драгунской постой в поселке превращал этих миссионеров в сапогах со шпорами в главный фактор «добровольного» в кавычках перехода гугенотов в католичество. Речь Байрона была раскрытием огромного преступления Сент-Джемского кабинета. Он говорил, Монтескье по поводу английской конституции заявил, что ее прототип можно найти у тацитовых германцев. А я добавлю, что английская система протестантских школ заимствована у цыган, ворующих детей с целью вымогательства. Эти школы пополняются, как полки янычар во время больших наборов султана Амурата или цыганские таборы наших дней путем выкрадывания ребенка. Горячая речь Байрона не имела никакого успеха. Третье выступление Байрона в палате произошло 1 июня 1813 года. Байрон как нарочно суживал темы своих речей. Если первая речь говорила об угнетении огромного человеческого коллектива, об эксплуатации трудящихся, а вторая – о религиозном изуверстве в применении к порабощенной Ирландии – то третья была защитой голоса единичного человека, Картрайта, подвергшегося нападению и остракизму только потому, что он осмелился подать проект о реформе избирательного закона. Проект не только не был допущен к рассмотрению, но сам автор подвергся аресту и оскорблению со стороны полиции и военного отряда. Интересен вывод, сделанный Байроном в своей речи. Хотя петиция подписана только одним человеком, но факты, ею сообщаемые, таковы, что требуют расследования. Это не есть личное неудовольствие, а заявление, разделяемое множеством людей. Оказывается, что любой человек, как в этих стенах, так и вне их, может подвергнуться дикому оскорблению и такому же отказу в исполнении своего священного долга – восстановить попранную конституцию нашей страны в той части, которая предоставляет гражданам право петиции к парламенту о реформах. Это было последнее парламентское выступление Байрона. После этой речи Байрон не возвращается к политической деятельности в Палате лордов, и на этом биографы обыкновенно заканчивают обзор его политической деятельности. Мы не можем этого сделать. Если сам Байрон говорил о том, что речь в защиту ноттингемских ткачей является предисловием к Чайльд-Гарольду, то мы, в свою очередь, имеем право всю последующую литературную деятельность поэта на территории Англии рассматривать как отчетливую реакцию на лондонскую действительность, хотя восточный колорит и тематика поэм, вышедших с 1811 до 1816 года, как будто говорят обратное. личность Байрона чрезвычайно многогранна. Лондонские светские успехи и его бурное увлечение светской жизнью могут быть, конечно, связаны с личным разочарованием Байрона в парламентской деятельности. Но совершенно невозможно согласиться с большинством биографов, которые считают, что литературный успех и светские увлечения отбили у Байрона охоту заниматься политикой. Байрон никогда не был революционером в нашем смысле слова. Он никогда не был последовательным в развертывании программно-политических взглядов. Он никогда не забывал о преимуществах своего дворянского происхождения. В некоторых моментах его индивидуального политического бунта без сомнения проглядывает требование лорда простить ему неуважение к закону. Однако мы имеем основание утверждать, что, отказываясь от парламентской деятельности, Байрон не только не чуждался политических интересов, но воспринимал политическое бытие Англии и Европы с той поразительной остротой, наносил такие беспощадные удары по общественному быту и морали, что это гораздо больше, чем парламентские выступления ставило великого английского поэта в резкую оппозицию к господствующим классам. Байрон в своем индивидуальном бунте заново пересматривал всю совокупность проблем, связанных с местом человека не только в обществе себе подобных, но и в мире. Отсюда биологический ужас небытия и ощущение астрономического холода междузвездных пространств. Социально обусловленная и индивидуально пережитая разочарованность воплощается в космические образы до такой степени, что упадочные переживания Байрона приобретают иногда болезненный патологический характер и в эти моменты доводят его сознание до распада. В качестве производной от этих настроений возникает та неудержимость порывов Байрона-человека, которая так омрачает фигуру Байрона-поэта. Стремление ввести в какие-то пределы хаос собственных чувств чередовалось у Байрона с безудержным стремлением выйти за пределы не только общественной морали, но и тех границ, которые в целях самосохранения ставит себе каждый здоровый человек. Стаустая молва о знаменитом путешественнике, блистательном поэте, сделала Байрона предметом повышенного интереса к нему светских женщин Лондона. Одна из них, именно Каролина Лэм, надолго задержала внимание поэта. Отношения с Каролиной Лэм не принадлежали к числу серьезных связей. Они носили на себе все черты легкости, хрупкости и неустойчивости. Быть может, предчувствие непрочности этих отношений заставило Каролину, влюбленную издали в поэта Байрона, отказаться от встречи с Байроном-человеком. Каролина Лэм самым резким образом оскорбила Байрона отказом от знакомства, когда неосторожная подруга сделала эту попытку. В салонах леди Мельбурн и леди Холланд последующие встречи были все-таки неизбежны. И вдруг неожиданный визит Каролина Лэм в костюме королевского пажа сама врывается в жилище поэта. Если первые встречи нравились Байрону, то последующие доводили его до бешенства, когда этот паж стал появляться в парламентских коридорах, на лестницах общественных зданий, преследуя, нагоняя и окликая свою жертву. Байрон всячески стремился уйти от этой женщины. Он вовсе не собирался ссориться с ироническим и благодушным полковником Лэмом, супругом Каролины. Он не собирался вступить в супружество с разведенной светской дамой. Кроме того, он уже давно находил больше удовольствия в обществе леди Фрэнсис Вебстер и леди Оксфорд. На помощь Байрону выступила зоркая престарелая леди Мельбурн, считавшая своей обязанностью по мере надобности то устраивать ссоры, то мирить врагов, но главным образом устраивать союзы сердец. В нужный момент леди Мельбурн решила спасти Каролину Лэм от семейного скандала, спасти полковника Лэмма от ухода жены, спасти Байрона от опасного непостоянства, тем более что ей удалось выведать затаенные мысли Байрона, боящегося обширности своей человеческой свободы и искавшего милого вожатого, как он по неосторожности в беседе с леди Мельбурн назвал женщину, которая могла бы стать его женой. Перед невесткой леди Мельбурн, Каролиной Лэм, внезапно возникает необходимость поездки в свое ирландское имение. Перед этим Каролина Лэм от имени леди Мельбурн передает на суждение Байрона, без ведома автора, стихи некой молодой особы Анны Изабеллы Мильбенк и добивается мнения Байрона об ее творчестве. В мае 1812 года Байрон пишет Каролине Лэм следующее письмо. «Дорогая моя леди Каролина, я прочел со вниманием стихотворение «Мисс Мильбенк». В них фантазия и чувства настолько хороши, что если немного практики, то появится навык и легкость выражений. Она бесспорно необыкновенная девушка. Кто мог бы подумать, что под этой спокойной внешностью таится такая сила и такое разнообразие мысли? Однако я полагаю, что мисс Мильбенк нет необходимости выступать в качестве писательницы. Я вообще не считаю похвальным печатание произведения ни для мужчин, ни для женщин. Я сам нередко стыжусь этого, хотя вы не поверите мне. Но я без колебаний говорю вам, она обладает той мерой таланта, который может вырасти, если она будет его растить. Она может получить известность. Только что был здесь один из моих друзей, 50-летний писатель, нет-нет, не Роджерс. Под стихами нет подписи, я показал их моему другу. Его похвалы превышают даже мои». Письмо заканчивается своеобразным абзацем. «Я не питаю желания ближе познакомиться с мисс Мильбенк. Она слишком хороша для падшего духа. Она больше нравилась бы мне, если бы меньше были ее совершенства». Разрыв с Каролиной Лэм произошел. Через несколько лет эта покинутая женщина едва не стала писательницей. Она изобразила своего вероломного любовника в романе «Гленнервон», причем осталась верна своему характеру. Герой – пожиратель сердец, он, конечно, мрачный, пиратообразный, но каждая строчка Каролины Лэм, даже там, где она стремится ненавидеть Байрона, дышит настоящей любовью и говорит скорее о милых и детских чертах самого автора, чем о дурных свойствах изображаемого героя. Недаром, когда враги предполагали выпустить итальянское издание «Гленнервона», а друзья хотели помешать этому выпуску, Байрон не только не помешал, но предложил издателю денежную помощь. Что касается мисс Мильбенк, то она, не сделавшись знаменитым поэтом, в январе 1815 года сделалась женой Байрона. Этому предшествовал ее отказ на первое предложение со стороны Байрона. Легкость, с какой Байрон перенес этот отказ, убеждает нас в том, что он, как человек сильный, нашел наилучшую форму самоубеждения. Он определил себя как виновника отказа мисс Мильбенк. Письма тогдашнего времени полны уверений в том, что Байрон не считает себя достойным всех совершенств мисс Аннабеллы. Он не только писал это, но он старался поведением доказать, что он действительно недостоин мисс Мильбенк. Он писал о себе в записках, которые называл «отрывочные мысли». «Я любил общество Дэнди. Они всегда были очень предупредительны ко мне, но они недолюбливают литературу и делали неоднократно госпожу Сталь, Льюиса и других предметами жестокой мистификации. Сам я в молодости был склонен к дэндизму, и хотя рано отстал от него, но в 24 года у меня было еще достаточно старых привычек, чтобы примирить с собою дэндизм. Я азартно играл, пил, играя, добился университетского диплома и вел очень рассеянный образ жизни. Я не был педантом, мне чуждо властолюбие, я мирно уживался со всеми дэнди, я был почти со всеми знаком, они меня избрали членом великолепного Вотьеровского клуба, несмотря на то, что, кажется, я был у них единственным представителем презираемого литературного мира». Продолжая вести светский образ жизни, Байрон встречался с трагическим актером Кином, с Вальтером Скоттом, с поэтом Роджерсом и очень сошелся с оратором и драматургом Шериданом. По-видимому, колебания между двумя житейскими планами достигли своего апогея именно в этот год, после отказа «Мисс Милбанк». Опять была сделана попытка оборвать мирное течение жизни и броситься в чужие страны. Корабль «Боин» уходил в дальнее плавание. Байрон выхлопотал себе разрешение на офицерскую каюту. Сохранилось письмо, в котором он назначает секретарю адмиралтейства последним сроком выезда в субботу. Но многие субботы прошли, а Байрон все оставался в Лондоне, ведя рассеянный образ жизни по одним биографическим сведениям, заканчивая ориентальные поэмы в качестве послесловия к восточным мотивам Чайльд-Гарольда по другим биографическим сведениям. Очевидно, и то, и другое характеризовало этот период жизни Байрона. И не только это – необходимо отметить, что чередование светских безумств и поэтического творчества имело какой-то закономерный характер, и остается только удивляться слепоте некоторых биографов, которые не сумели или не желали отметить острых политических разочарований, приведших Байрона к таким конфликтам внешнего порядка, которые повлияли, если не на его литературное творчество, то, во всяком случае, роковым образом сказались на его житейских обстоятельствах. 6 марта 1812 года в газете «Morning Chronicle» без подписи появились 8 строчек, обращенные к плачущей девушке. Эти стихи звучали так: «Плачь, дочь из рода королей, плачь над отцом твоим и над твоей страною. О, если б ты могла омыть слезой одною позор отца и бедствие людей, плачь, пусть в глазах твоих печальных и святых прекрасная заря для родины блеснет, и в светлом будущем за каплю слез твоих улыбкою отплатит твой народ». Политический характер этого отрывка был разгадан сейчас же. Номера газеты быстро разошлись по Лондону, и стихи в переписанном виде ходили по рукам. Весь Лондон повторял их наизусть, единогласно считая их автором Томаса Мура. Основанием к этому было не только ирландское происхождение Томаса Мура, но главным образом его написанное в 19-летнем возрасте обращение к ирландскому народу, в котором молодой Мур с величайшим презрением клеймит английскую национальную партию и считает Англию страной преступников против Ирландии. Никто не сомневался в том, что речь идет о принцессе Шарлотте, дочери принца-регента и Каролины Брауншвейгской. Судьба этой молодой девушки была широко известна. Ребенком она узнала немало печали, боялась отца так же, как боятся дикого животного. Разлученная с матерью и находясь все время во дворце, принцесса Шарлотта имела возможность слышать и знать больше, чем королевские министры, особенно потому, что ее присутствию не придавали никакого значения, и отец при ней не стеснялся.